Принцепс Касим с трудом удерживал контроль над Рапторией. Агрессивное, злобное существо жаждало крови и посылало в его мозг призывающие к жестокости мысли. Воинственное сердце почуяло присутствие врага, уловило жар его металлического корпуса. Машина требовала убийства. Касим опустил взгляд на золотой медальон и сосредоточился на правилах, внедренных в его сознание магасами Легио Темпестус еще до того, как он приступил к службе. Каждый новый бой надлежало начинать, не оглядываясь на воспоминания о прошлом сражении, и потому оставшиеся от предыдущих схваток обрывки информации были удалены из памяти периферийных устройств, вживленных в лобные доли каждого члена экипажа, но полностью изгнать терпкий привкус боя было невозможно. И ни одна машина никогда не забывала горячего металлического запаха войны. Касим почувствовал, как рулевой старается удержать Рапторию от агрессивных движений. И в ритмичном реве ее реактора слышал жажду боя. Раптория хотела драться, и он, черт побери, тоже. Принцепс Кавалерио не открывал огонь, и им всем приходилось сдерживать свои порывы. Но как горько было видеть машины Легио Мортис, открыто попирающие честь Темпестус. Позволять им безнаказанно творить подобное бесчинство было горьким и тяжким испытанием, и Касим ощущал в своем мозгу нарастающую ярость Раптории, что в будущем грозило жесточайшей головной болью. «Включить питание орудий!» — приказал он, пытаясь смягчить гнев машины. «Снять с предохранителей и переключить управление артиллерией на меня!» Взяв контроль над орудиями в свои руки, он мог быть уверен, что воинственное сердце Раптории не сможет изменить заложенную в голову сервиторов программу и заставить их открыть огонь. Касим не мог допустить, чтобы машина вырвалась из-под его контроля. Но если уж им суждено будет вступить в бой, то в полной готовности. «Почему же повелитель бурь не открывает огонь?» – недоумевал Модерат Ворич. «А ты так торопишься умереть?» – спросил его Касим. «Стоит нам ослабить контроль над машиной, и это непременно произойдет». Несмотря на резкий ответ, Касим и сам задавался тем же вопросом. Мортис уже перешли линию бури, и Кавалерио имел полное право открыть огонь. Но как бы яростно ни билось его сердце, Касим понимал, что шансы на победу ничтожно малы. Через мультисвязь он видел, как решительно стоит на пути гигантского императора Викторикс Магна. Несмотря на то, что рядом с ним встали Аркадия Фортис и Металлус Кибрения, все три титана на фоне вражеской машины казались ничтожно маленькими. «Повелитель бурь, что же ты задумал?» – прошептал Касим. Император занимал весь экран мультисвязи, словно разгневанный бог войны, готовый уничтожить все вокруг. Еще несколько шагов, и он подойдет вплотную.